Дед Мороз. Максим Ильич пришел на место заранее, просто потому, что так ему захотелось. Захотелось вновь почувствовать себя, пусть уже не молодым, горячим парнем, безгранично верящим в собственную способность изменить мир к лучшему, но еще и не старым, заезженным до полусмерти конягой. Сколько ему тогда было? Лет 30? Чуть больше. Самый-самый расцвет сил. А место особое. Правильно баба Шура сказала. Здесь он впервые опозорился. И не сопляк уже был. И опыт имелся. Всякое довелось ему повидать. И старых алкоголиков, упившихся до смерти. И трупы, пролежавшие в запертой квартире несколько дней, пока соседи не начинал беспокоить запах. И убитых в пьяной драке, когда на теле человека не оставалось живого места. И попавших под машину. А такого не видал. Не довелось. Тело нашли мальчишки, полезли под мост рыбу удить и вытащили пакет. А в нем? К моменту приезда следственной группы у старого моста собралась настоящая толпа. Люди вытягивали шеи, стремясь получше рассмотреть продолговатый целлофановый сверток, и возбужденно перешептывались. Их с трудом удалось оттеснить. Сверток развернули, и когда Максим Ильич увидел вспухшее синевато-зеленое тело, почувствовал тяжелый влажный запах тлена. Он блевал и не мог остановиться, пока какой-то сердобольный человек из толпы не сунул ему в руку граненый стакан, до краев наполненный прозрачной жидкостью. Жидкость замечательно пахла сивушными маслами, которые мгновенно перебили сладковатый аромат разлагающегося тела, и хорошо горело. Во всяком случае, Максиму показалось, что все его внутренности вспыхнули прозрачным, как сам самогон, пламенем. Стало полегче. А из толпы донеслось жалостливое: «Надо же, какая молоденькая!» Он обернулся и заставил себя смотреть. Просто смотреть. На что-либо большее Морозов был уже не способен. Самогон сработал, как своеобразный буфер. Максиму больше не было ни противно, ни страшно, ни больно. Он вообще плохо понимал происходящее и слабо что видел. Перед глазами стояли только светлые слипшиеся волосики и ярко-розовый бант. Когда тело увезли, Александра Денисовна подошла и почти силой затолкала Максима в патрульную машину. «Сиди здесь», — сказала она тогда. «Зря я вообще тебя с собой взяла». Зря. Совершенно зря. Именно из-за тех слов Максиму Ильичу до сих пор было стыдно. А Александру Денисовну в скором времени посадили. Наверное, и года не прошло. Место же почти не изменилось. Тот же крутой берег, обвалившийся в одном месте. Та же короткая, жесткая трава неопределенного цвета. Мутная вода, похожая на густой тягучий кисель. Горбатый мост с покрытыми зеленой слизью опорами и перилами, погнутыми в одном месте. Даже коряга осталась. Та самая коряга, за которую больше 20 лет тому назад зацепился пакет, заинтересовавший мальчишек. Или нет? Та коряга давно уже сгнила. Это другая, но лежит она на том же месте, цепляясь мертвыми корнями за скользкий берег и греет сухую деревянную спину на весеннем солнышке. Пришел-таки. Морозов оглянулся. Баба Шура спускалась вниз по насыпи, непостижимым образом прихрамывая сразу на обе ноги. «А я, честное слово, и не надеялась. Тогда зачем звали?» На этом удивительном месте в ее сгорбленной фигуре прорезались знакомые черты той женщины. «Надо было, вот и позвала. А ты пришел, молодец». И, окинув взглядом окрестности, она тихонько добавила: «Ничегошеньки не изменилось, словно и не было ничего». «Может, и не было», — согласился Максим Ильич. «Было», — отрезала баба Шура. «Все было. Как ты думаешь, почему я тебе именно здесь встречу назначила?» «Не знаю». «Думай, студент», — приказала Шаповалова. «Думай. У тебя на плечах голова или кочерыжка капустная?» «Баба Шура, не темните». Морозов начинал жалеть, что пришел сюда. «Баба Шура», — покачала головой женщина. «А когда-то я для тебя Александрой Денисовной была, помнишь? Какими ты на меня глазами смотрел? Все подвиги совершать рвался. Эх, молодость, молодость. Весь отдел над тобой потешался, А я? Я, Максимка, верила, что из тебя толк выйдет. Нюх у тебя был. Настоящий. Такое у одного из тысячи встречается. У меня, например, не было. Знания имелись, опыт тоже. А вот нюху, чувства особого, не было. Потому тебя к себе и взяла. Неужели все растерял? Подрос, понахватался премудростей книжных. А самое главное, упустил, а? Нет, не знаю. Максим Ильич вновь ощутил себя беспомощным кутенком, который тычется слепым носом то в один угол, то в другой, а выхода не находит, хотя вот он, выход-то, рядом совсем. «Здесь все началось», – неожиданно понял он. Знание возникло в голове само, как и давешняя уверенность, что с убийством учительницы не все так просто, как кажется. «Молодец», – просипела баба Шура. «Не растерял». Все началось именно здесь. И моя история, и твоя. Присаживайся. Старуха устроилась прямо на жухлой травке, через которую проглядывала рыжая земля, словно череп сквозь редкие волосики. Дед Мороз сел рядом. Земля была по-зимнему холодной, а трава грязной. Придется потом пальто чистить. Когда Вадиму позвонили, я аккурат у него в кабинете убиралась. Тот, звонивший, не орал, говорил спокойно. Но от этого спокойствия наш Вадимка едва не околел и враз пообещал меры принять. Выгнал меня, только я далеко не ушла. Любопытно мне стало, к кому он меры принимать собрался, жополиз хренов. От избытка эмоций баба Шура закашлялась. Ее худенькое тельце затряслось, словно в агонии. Максим испугался, что сейчас ее разорвет от непомерных усилий. Но ничего, приступ закончился, и Шиповалова продолжила свой рассказ. «Увидела я тебя и удивилась, а потом поняла, из-за чего ты влип. Небось, той учительницей занимаешься». «Как вы узнали?» «Обыкновенно. Ты же у нас честный. Все, над чем работаешь, на столе и валяется. А что у тебя там? Труп из пьяной драки, самоубийца и закрытое дело о зарезанной учительнице. Дело, которое давно в архив пора сдать. Вместо этого оно у тебя на столе лежит с краткой справкой о школе-интернате. Сам составлял?» «Сам». «Грамотно получилось. Вот я и сложила 2+2». Она замолчала, обдумывая что-то, известное лишь ей одной. А потом решилась. «Тут еще кое-что. Слух у меня очень хороший, с детства. И сейчас остался. Тот, кто нашему Вадимке звонил, не кричал. Но я все равно. Слова не разобрала, но голос. Голос такой знакомый, из прошлого. Я слышала его лишь однажды, но очень хорошо запомнила. Еще бы, этот голос сломал мне всю жизнь». Максим Ильич слушал молча. Слушал и запоминал, хотя мог бы воспользоваться подарком сына. В кармане плаща лежал маленький, почти игрушечный диктофон, но у Морозова было странное чувство. В этом деле не следует делать никаких записей. «Я ведь никому не жаловалась, Максимка. Никому. Ни на суде, ни потом на зоне. Хотя там жалуются все. А я нет. Боялась. И как с зоны откинулась, тоже молчала. Уже не от страха, а по привычке. Да и понимала, кто будет слушать бредни полоумной старухи. Вот-вот. А сегодня, как услышала его голос, так меня и проняло. Этот поганец из меня человека вытравил. Честного человека. Семью отнял, работу. Я потеряла все, а он по-прежнему существует. И до того обнаглел сучара, что начальнику управления приказы отдает, а тот, как собачка, за кусок колбасы служит. Хотя, что это я? Нам с тобой, Максимка, такая колбаса и не снилась. Глядишь, и мы бы на задних лапках попрыгали. Ненавижу. Кого? Ватьку. Он в деле том участвовал. За это ему и с карьерой помогли. Подтолкнули, протянули, смазали где надо. Как был он проституткой и жополизом, так и остался. Но больше всего ненавижу я тот голос. Не буду врать, человека ни разу не видела. Кто он, не знаю. Но, видимо, шишка немалая, раз так лихо все закрутил. Ты ведь помнишь, как ту девочку нашли? Такое разве забудешь? Было еще 2 похожих трупа. Тоже девочки, 12-13 лет. У всех 3 следы пыток. Основной – Пентаграмма, вырезанная на груди жертвы. Причина смерти тоже одинаковая. Удушение. Предположительно, для этих целей использовалась обыкновенная веревка. Что еще? Ага, чуть не забыла. В теле девочек почти не оставалось крови. В смысле? Без смысла. Не было и все. Наш патологоанатом, толковый мужик был, пусть земля ему будет пухом, говорил, будто кровь у них специально сцеживали. Делали надрезы на запястьях, а у одной и на шее, и собирали, например, в банку. Максима передернуло. Он представил себе подвал, обычный подвал, в котором ровными рядами стоят стеклянные банки с огурцами, помидорами и с кровью. Вот же, блин, воображение разыгралось. Нашли его? Он заранее знал ответ, но продолжал надеяться. Сложно сказать. Баба Шура смотрела на тяжелую мутную воду. Я до сих пор не могу понять, что же тогда случилось. Сам понимаешь, положение аховое. Слухи пошли, народ волноваться начал, а газеты молчат. Время тогда другое было. Ни одного ж не вякнет, пока сверху не разрешат. Они молчат, мы молчим. Начальство в состоянии, близком к истерике, пребывает. Того и гляди, нашими делишками Москва заинтересуется. А там комиссия и полетят головы и погоны. Девчонок душат, а у нас ничего. Полный ноль. Мы даже личности тех девочек установить не сумели. В розыске не числится, в городе никто их не знает. Вообще, никаких следов. И тут приходит свидетельница. Сама. Молодая женщина, 19 ей было, но уже мамаша, ребеночку полгодика. Тоже аккурат конец августа был. Точно, август. Тело в реке в самом начале апреля нашли, только-только лед сошел. А мне казалось, тепло было. Память Максимка странные вещи иногда вытворяет. Апрель был. Я даже число могу назвать, 9 апреля. Я родилась 10-го, вот и запомнила. Ладно, так я свидетельница. Август, погода замечательная. Вот она с ребенком целый день на улице и проводит. На улице ребеночек и спит лучше, и кушает. А дома у нее еще какие-то проблемы с родственниками были. Вроде она без мужа родила. Мать-одиночка, вот. Я к чему так подробно о ней рассказываю? Именно она нам на того парня указала. Когда торчишь целый день на одном и том же месте, поневоле начинаешь присматриваться к тому, что вокруг происходит. И она присмотрелась. Помнишь, раньше в городе парк Дзержинского был? Он и сейчас есть. Про сегодняшний забудь. Постарайся тот, старый, припомнить. Максиму Ильичу даже память напрягать не пришлось. Зачем? Он и так хорошо помнил тот парк. Именно там он назначил первое свидание своей Заре, возле серого неработающего фонтана с застывшим в прыжке дельфином. Именно там они часами могли бродить по узким запутанным дорожкам и слушать, как ветер лениво шевелит тяжелые листья старых деревьев, сквозь густую крону которых с трудом пробиваются солнечные лучи. Парк был неухоженным и родным. «Помнишь, парк упирался в жилые дома, деревянные?» Морозов кивнул. Точно, в северной части парка ютилось несколько домов, таких же неухоженных и древних, как и сам парк. Каждый год власти мужественно обещали снести это убожество, но каждый год отступали. В домах жили люди, и их нужно было куда-то переселять, а в стране и так наблюдалась нехватка жилья. Стоял парк, стояли, постепенно врастая в землю, и старые дома. Так вот, наша мамаша, гуляя по парку, часто забредала в ту его часть, которая к домам примыкала. Там, конечно, не так красиво, зато и народу поменьше, и потише, и лавочку свободную легче найти. Как ты думаешь, что было дальше? Она увидела что-то? Точнее, кого-то. Молодой парень, симпатичный, одет хорошо, но ведет себя очень странно. Ты когда-нибудь обращал внимание на то, как человек входит в свой дом? Нет. А девушка обратила. Нормальный человек подходит к двери, открывает ее ключом и просто заходит внутрь. И этот же парень сначала обходил весь дом вокруг, заглядывал в окна, открывал дверь ключом и, озираясь по сторонам, проскальзывал внутрь. Необычно, правда? Нашу свидетельницу разобрало любопытство, и она уже целенаправленно стала следить за странным субъектом. Сразу скажу, ничего нового она не выяснила, но подозрения в том, что молодой человек замешан в чем-то нехорошем, у нее окрепли. Она долго колебалась, идти в милицию или нет. Вернее, что там рассказать, ибо хорошо понимала, что с рассказом о человеке, который неким странным манером заходит в собственный дом, ее отправят куда подальше. Но однажды парень вернулся не один. С ним была девочка, выглядевшая очень чем-то напуганной. А когда она заходила в дом, свидетельница увидела, что у ребенка связаны руки. А до этого? Вроде бы он накинул ей на плечи свою куртку, которая укрыла ненужные детали от любопытных взглядов. После этого события мамаша, подхватив младенца на руки, полетела в ближайшее отделение милиции. Там ей сначала не поверили, но прогонять не стали. Сообщили нам. В общем, к дому мы подъехали часа через 3 после поступления сигнала. Почему я ничего не знал? Хотя, меня ведь, кажется, не было в городе. Я как раз в Москву уехал, на курсы. На целый год, подтвердила баба Шура. Ты тогда Вадиму дорожку перебежал. Уж очень он на эти курсы рассчитывал. Все хотел в столицу перебраться. Такой шанс. За год много чего успеть можно. Вадимка наш мысленно уже московскую прописку в своем паспорте видел. А послали тебя. А его тебе на замену поставили. Эх, Максим, до сих пор не могу отделаться от мысли, что если бы тогда он в столицу укатил, я бы и не села. Правда, скорее всего, нас обоих посадили бы. Ладно, вернемся к делу. Приехали мы туда уже затемно. Крались, как коты за мышью. В доме темно и тихо, словно и нет там никого. Почти час под окнами сидели. Мало ли, а вдруг он ребенка в заложники возьмет. Не знали, что девочка к тому моменту уже мертва была. Потом решились. Вошли. Веришь, Морозов? Та картина у меня до сих пор перед глазами стоит. В доме 3 комнаты. 2 запертые, а в третьей... Мебели почти не было. Так, продавленный диван, стол и тумбочка. На столе она и лежала. Он ее веревками, как морскую звезду, растянул. Глаза открыты, во рту кляп, а на груди пентаграмма, незаконченная. Да и вообще, по всему видно, что он скоро вернется. Мы прямо там, на месте, засаду и устроили. Я за всю свою жизнь такого страха не испытывала, когда рядом с мертвой девочкой убийцу ждала. Мне все казалось, будто она за мной следит. Следит и улыбается. Он пришел? Через 2 часа. Представляешь, что такое просидеть 2 часа неподвижно, сжавшись в комок рядом с изуродованным телом маленького ребенка. Все мышцы каменеют, а в душе, Максим, такая ярость. Словами не передать. Взяли мы его без единого выстрела. Хотя больше всего на свете мне хотелось пристрелить мерзавца, да и не мне одной. Там, в доме, и улик кучу наскребли, черные свечи с разными надписями, книгу какую-то со страшилищами. Наш консультант потом сказал, что это сатанинская Библия. Ну, самая главная улика, как ты понимаешь, на столе лежала. Плюс свидетельские показания. Казалось бы, чего еще надо? Но... как бы тебе объяснить? Не тянул парень на маньяка. Вот разговариваю с ним и нутром чую. Не он это. Не он. А разговор у него странный. Сказки мне рассказывает. О мастере, который душу дьяволу продал. О масках каких-то. О короле крыс. О ком? Король крыс. Повторила баба Шура. Будто бы детей именно этот сказочный персонаж убивал. А он лишь пытался спасти девочку. И ведь правду говорил стервец. Сумел меня убедить. Вот и получается. Дело надо в суд передавать, а у меня рука не поднимается этого блаженного на верную смерть отправить. С такими уликами ему один приговор – расстрел. Начала я тянуть, юлить, экспертизы какие-то требовать. Мне поверили, решили, что я доказательную базу укрепляю, чтобы у парня этого ни одного шанса не оставалось. А я-то сама... с этой свидетельницей начала. Лгала она в чем-то, но вот в чем? Задержанный не отрицал того, что он приходил к дому, Говорил, будто снимал жилье. Он не из нашего города был, и дамочка вполне могла его видеть. Тогда почему мне все казалось, что она что-то недоговаривает? Копала я недолго, быстро носом в стену уткнулась. И в парке она гуляла, нашлись свидетели, которые ее запомнили. И с родственниками, как она и говорила, проблемы у нее имелись. Да и сам парень ее узнал. Сказал, что она часто на лавочке возле его дома сидела. Одно несоответствие. Подозреваемый заявил, будто он Марину, так звали девочку, около 3 часов дня привел, а свидетельница наша почти на 8 вечера указывала. Согласно экспертизе, смерть наступила как раз между 7 и 10 часами вечера. «То есть», – перебил бабу Шуру Морозов, «если опираться на слова свидетельницы, тогда он привел ее домой и сразу убил, пока она в милицию бегала». Если же верить словам задержанного, он привел девочку, оставил ее в безопасном, как он считал, месте, а сам ушел. Около 8 в дом заявился убийца. Так? Молодчина. Вот и я так подумала. Еще один маленький факт. Очень косвенный, но все же. 8 часов вечера – это очень поздно. Девушка ушла из дома около 1 часу дня. Ее мать работала во 2-ю смену. Ушла в тот день с работы в 4 часа дня. Никто не видел, во сколько свидетельница вернулась домой? И это тоже, но я о другом. Подумай, маленький ребенок, 1,5 года от роду. Он же каждые несколько часов кушать хочет. Он и описаться может, и обкакаться. В то время о памперсах всяких и слыхом не слыхивали, а ребенок в мокрой пеленке вопит так, что ни о каком тайном наблюдении речи быть не может. Теперь посчитай. С 12 до 8 – это 8 часов. Допустим, покормить можно и на улице. А переодеть? Она возвращалась домой. Или в другое место. Да, ее часто видели в парке. Но никому ведь и в голову не приходило замерять, сколько времени она там проводит. Гуляет и гуляет. Значит, теоретически она могла все выдумать. Ну, не сама же. Кто-то попросил ее указать на парня. Кто-то научил, что и как нужно рассказать, чтобы в тот дом приехала милиция. И очень вовремя приехала. И этот неизвестный умная тварь. Свидетельница не лгала, она просто говорила не всю правду. И самое плохое, доказать это практически невозможно. Ты решила найти человека, к которому она уходила? Да, у меня было такое чувство, что он как-то связан со всей этой историей. И как, удалось? Нет, начальство стало нажимать. Старик меня на ковер вызвал и доходчиво объяснил, как по этому делу работать надо. Тогда я ему свои соображения и выложила. Наивная, думала, проникнется он и помогать начнет. Как же, ведь невиновный пострадать может. Рассказала от и до, и сама поняла, насколько глупо все звучит. Старик меня отпустил, дескать, подумать ему надо, как дальше быть. А через 2 дня в моем кабинете обыск. Я едва в обморок не упала, когда из сейфа вот такую пачку рублей извлекли. 5000. По тем временам на них машину можно было приобрести, да еще и осталось бы. Я в непонятку уйти попробовала. Куда там? И свидетель нашелся, который якобы видел, как мне конверт вручали. И пальчики мои на конверте. Конечно, они там были. Я ж сама конверт этот покупала. Собиралась бандероль знакомой отправить. Только кто мне поверил бы? А улики? Я слышала, что из дела пропали какие-то улики. Нож. Тот самый, которым девочку убили. Интересная вещь. Ножик-то был фирменный. В Англии сделан. Очень редкая вещица. Такую в магазине не купишь. Мне наши эксперты сказали, будто бы такой нож вообще по индивидуальному заказу делают. Вы хотели выяснить, кто его заказывал? Смеешься. Где бы я это выясняла? В Англии? Кто бы меня туда пустил? Нет, тут другое. На лезвии, там, где оно с рукоятью состыкуется, представляешь? Примерно. Там имя было выгравировано. Амадей. А подозреваемого как звали? В том-то все и дело, что Колей, Николаем. И от ножа он открещивался. Нормальное дело, кто ж признается. И вообще он мог по случаю его приобрести. Мог, согласилась баба Шура. Но игрушка-то больших денег стоила, не одну сотню рублей. Откуда у молодого специалиста, студента сельхозакадемии, такие деньги? Нож был уликой, которая могла навести на настоящий след. Единственной, более-менее твердой уликой в пользу парня. Она пропала, меня посадили за взятку. И все мои попытки добраться до правды выглядели на фоне произошедшего, как стремление нечистого на руку следователя выгородить подозреваемого. От меня мгновенно открестились, уволили из органов, лишили всех званий. А на то дело поставили Вадима. Понимаешь? «Не совсем», — честно признался Морозов. «Кто сидел со мной в одном кабинете?» «Вадим». «От кого я не скрывал и чем занимаюсь?» «От него». «У кого еще, кроме меня, были ключи от сейфа и кабинета?» «У Вадьки». «Кто мог беспрепятственно заходить и выходить в любое время?» «Он». «Он вас подставил?» «Ну, наконец-то дошло». Это дело стало отправной точкой в его карьере. Точнее, два дела. Первое о маньяке, второе об оборотне в погонах. Вадим и был тем самым свидетелем, который видел, как неизвестная женщина передала мне толстый конверт, а я ей взамен пакет, который достала из сейфа. На суде обвинитель предположил, что в пакете находился нож. На славе непримиримого борца с коррупцией наш Петренко взлетел выше облаков. Дело-то громкое вышло. Как же, уважаемый человек, а в городе меня многие знали, за деньги собирался выгородить убийцу 4 малолетних девочек. И удалось бы, если бы не молодой и честный товарищ. Комиссия из столицы приехала. Ваську заметили, как он того и хотел. Старика сняли не то по состоянию здоровья, не то за идеологическую близорукость. Хотя при чем тут идеология, непонятно. Петренко же сначала мое место занял, потом полез выше и выше. И, глядишь, он уже начальник, сука. «И вы просто так молча пошли под суд?» Зная боевой и настырный характер Александры Денисовны, Морозов в это не верил. Сначала сопротивлялась, еще как. Я-то сразу сообразила, в чем тут дело. И старик мне верил. Собирался собственное расследование провести. Кто бы знал, чем это могло закончиться. Спустя неделю после задержания ко мне в камеру пришел Петренко. «Вадим?» Я тоже удивилась. Я подозреваемая, он свидетель. Мы могли общаться лишь в присутствии следователя, ведущего мое дело, а тут Вадька просто так объявился. Причем не один. Парадокс судьбы. Я так хотела найти человека, который стоял за всеми этими нехорошими делами. И вот, пожалуйста, он сам ко мне пришел. А я ничего и поделать не могу. Не могла. Баба Шура засмеялась неприятным ломким смехом, похожим на сиплое воронье карканье. «И кто же это был?» «Не знаю, Максим, не видела я его. Вот голос слышала. Спокойный такой, насмешливый. Что до остального, то на нем был плащ-палатка, скрывающий фигуру с ног до головы. Ну и маска еще. Отвратительное зрелище. До сих пор на крыс глядеть не могу, чтобы не вспомнить. Вроде ничего особенного в той маске не было. Да только... словами не объяснишь. Будто сам дьявол в душу мне заглянул». «Ты не смейся, Максим, не смейся. Страшный это человек». «Да я и не уверена, человек ли». Вадька в его присутствии приседал и потявкивал, что твоя баллонка. А тот не обращал ни малейшего внимания на Вадькины усилия. Лишь попросил Петренко дать ему возможность побеседовать со мной наедине. «И чего же он хотел?» «Хотел? Вот именно, что хотел». Хотел, чтобы я написала чистосердечное признание и объяснил, в чем именно я должна была признаться. Я, естественно, послала его куда подальше. А он? Тогда он объяснил мне, что случится, если я отвергну его предложение. Во-первых, меня все равно посадят, и срок дадут гораздо больше, чем в случае моего с ним сотрудничества. Кроме того, он постарается, чтобы кроме меня посадили еще и мужа. А я ведь любила Игната. Действительно любила. Кто ж знал, что он поведет себя, как последняя скотина? Вы согласились? Конечно, согласилась. Я написала то, что требовал человек в маске. И на суде говорила то, что он хотел услышать. И не знаю, как тебе объяснить, Морозов. У меня такое чувство было, будто я свою душу продала. Хотя ни в Бога, ни в черта я тогда не верила. А теперь верите? Верю. В справедливость верю. Мне 15 лет дали. Думала, не так уж и страшно. Вернусь, заживу, как раньше. Нужно только потерпеть. Но когда на зону официальное уведомление пришло, что Игнат со мной развелся, вот тогда я поняла, что проиграла. Все проиграла. И работу, и жизнь, и собственную душу, о существовании которой никогда я не догадывалась. Муж мне даже письма не написал. Зачем? Хватит и уведомления. Я тогда умереть хотела. Даже руки на себя наложить попыталась. Ничего, сняли меня сокамерницы с крюка. Откачали, успокоили. Оказалось, тут из трех две такие, разведенные по факту. В смысле, без их на то согласия. Как время шло, и не спрашивай. Вспоминать не хочется. Выпустили, вернулась. Куда? Зачем? Квартиру Игнат продал. Жить негде и не на что. Спасибо тебе, помог. Не мне. Начальству спасибо скажите, что согласилась. Начальству. Чтобы оно сдохло, то начальство. Думаешь, почему меня Петренко на работу взял? Из чувства вины? Нет, чтобы вину чувствовать, совесть иметь нужно. А у него она чистая, не пользовался ей ни разу. Ему удовольствие доставляет смотреть, как я каждый день его кабинет убираю. Раньше он подо мной ходил, а теперь поди ж ты, начальник, чтобы ему пусто было. Я вот что думаю. Он с тем, другим, в маске, еще в 83-м спелся. Тот тип Петренко с карьерой помогал, а тот его прикрывал и делает это до сих пор. Мой тебе совет. Уж коли влез в это дело, будь осторожен. Не верь никому и ничему. То, что тебя Вадим пугал, будто на пенсию выгонит, это все ерунда. Он и сам хорошо это понимает. А вот подставить тебя – это ему запросто. И что посоветуете? Ну, никаких документов, чтобы не было в служебном кабинете. Никаких разговоров по служебному телефону. Папочку с делом в архив сдай. Ты ее, небось, наизусть уже выучил. А не выучил – ксерокс сделай. А лучше выписку. И вообще, разверни активную деятельность в совершенно ином направлении. Вон, слышала, у тебя там сатанисты на горизонте нарисовались. Ими и займись. Пускай все видят, ты одумался. И вот еще что. Не вздумай интересоваться тем делом. Ну, ты понял, о чем я. Одно слово о том, что случилось 20 лет тому назад, и ты и труп. Но как же тогда? Никак. Оборвала его баба Шура. До седых волос дожил, а рассуждаешь как практикан. Окольными путями. Я вот расскажу, что помню. Даже больше. У меня и записи кое-какие сохранились. Надеюсь, я погляжу. Зачем вам это? Глупый вопрос, хотя правильный. Обидно мне, понимаешь, Максимка, обидно. За себя и жизнь свою. За то, что я теперь полы мою, а Вадим, гнида болотная, в начальниках ходит. Муженек мой хорошо устроился. И этот в маске, тоже, думаю, не бедствует. А я... Имени честного и того нет. Ранее судимая. Неохота мне помирать, Морозов, так и не дождавшись справедливости. Может, заснул Господь там на небесах? Может, подсобить ему маленько надо? Подтолкнуть. Мы ведь подтолкнем, правда, Морозов? Сможем? Сможем, Александра Денисовна. Обязательно сможем. Так где, говорите, вы свои записочки припрятали? В моем доме, на чердаке. Я тебе объясню, как до тайника добраться. В нем блокнот, где я заметки делала. Имена свидетелей и того парня. Факты, улики, мои домыслы. Сам увидишь, если не сгнило все за четверть века. А что с тем парнем убийцей стало? Да какой из него убийца? Махнула рукой баба Шура. Признали его невменяемым и отправили лечиться. Больше о нем я ничего и не слышала. Удачи тебе, Морозов. Спасибо.